Глава 3. Станция Деймос. Мы все стояли в шлюзе, ожидая, пока корабль подойдет или, скорее, подкрадется как можно ближе к станции. И тогда, после сигнала, дверь откроется, и мы сможем прыгнуть в пустоту. Эней в режиме стелс медленно крался к станции вот уже несколько часов. Нас так и не обнаружили. Сомневаюсь, что вообще смогли бы, застрянем мы тут надолго. Но как только шлюз откроется, мы прыгнем, на сканерах станции тут же зажгутся яркие точки, сигнатуры, нас и обозначающие. Вот только неважно, кто следит за сканерами на станции, машина или человек, сделать ни тот, ни другой уже ничего не успеют. Прежде чем активируются турели непосредственной обороны, мы уже окажемся на корпусе станции, начнем вскрывать ее как консервную банку, а затем полезем внутрь. Против нас были бесполезные турели и дроны, и все остальное, что есть на станции. Но вот внутри уже могли быть проблемы. Я не разделял оптимизма моих боевых товарищей, которые были уверены, что ничего, кроме противобордажных дроидов, нас там не встретит. Как раз наоборот. Очень даже может попасться нечто такое, чего мы раньше не встречали. Слова Торма касательно того, что раньше станция принадлежала Арматех, не выходили у меня из головы. Я много слышал об этой корпорации, да и воочию видел их продукты. В свое время корпоративные войны и закончились, потому что Арматех выпустила своих АОДов на рынок, и ВКС хватило ума заключить с Арматех эксклюзивный контракт. Их дроны просто рвали противника на части. Да и в более поздние времена оружие, роботы, техника Арматех на голову превосходили конкурентов. Так что на станции нам может встретиться что-то, что как минимум создаст массу проблем, а как максимум и вовсе сможет нас остановить. Но я не собирался отказываться от плана, отступать только из-за своих упаднических мыслей и настроения. Вполне возможно, что на станции как раз ничего такого не будет. Или даже если будет, мы с ним справимся. В конце концов, во время войны с жуксами нам тоже встречались сильные противники. Да и жуксы нет-нет, а подкидывали новых юнитов, новые проблемы и сложности. И что? Как-то же справлялись. Вот и здесь справимся. Я крепче сжал оружие в руках и оглядел соратников. Все собраны и готовы к бою. У нас лучшие экзокостюмы, броня, о которой при службе в линейных частях можно было только мечтать. Оружие со складов 8-го флота, аналогов которому нет больше нигде. Если что-то сможет выстоять после того, как я пальну в него из своей фазерной винтовки, даже не знаю, чем вообще тогда такого противника можно победить. Остальные из моей МТГ вооружены не хуже. Плюс еще и дед постарался. У всех, так сказать, кастомные сборки, учитывающие сильные и слабые стороны операторов. Вон, тот же Чуха, вооружен не особо скорострельной винтовкой, но с приличным прицелом, который легко переключать с малой на дальнюю дистанцию. Пушка у него не особо и скорострельная, но если пальнуть из нее, даже броня шутера, наверное, не выдержит. Выдра же, наоборот, с небольшой, но неимоверно скорострельной машинкой. Ее человека без брони можно разрезать за мгновение. Очень тяжелый пулемет, как он любит, но с патронами, которые не смогут пробить корпус станции. Нам это не нужно. У всех имеются гранаты, усилители личных щитов, сами кинетические энергощиты, всевозможные примочки на броне, начиная от ПНВ, заканчивая спецсканерами, позволяющими попросту просвечивать дроидов насквозь, чтобы обнаружить их уязвимые места. У деда еще и куча игрушек с собой. Там, где не сможем пройти мы, пройдут они. «Хей, народ, я вот все думаю». «Это необычно». «Ха-ха, согласна, куча думает». «Это настораживает». «Да идите вы. Я думаю, а чего Торм вообще позволил нам штурмовать станцию, если он уверен, что она нам не по зубам? Запретил бы и все. Мы бы и не совались, пока подкрепление не подойдет. «Я без понятия». «Аналогично. Кураж». «Да, похоже, от объяснений мне не отвертеться. Причем, судя по обращенным ко мне взглядам, этот вопрос интересует ни одного кучу. Ну что ж». «Если все пойдет нормально, Торм вряд ли расстроится. Ну а если нет, мы сработаем как отвлекающий маневр. Пока защитники станции будут сосредоточены на нас, подкрепление сможет подойти и высадиться. Фактически, мы организуем им плацдарм». «А как это?» «У нас главная задача — взять под контроль станцию, но есть и дополнительные. Центр контроля турелями, сканеры, генераторы щита. Все эти точки нужно уничтожить, если мы не в состоянии дойти до командного центра и взять под контроль его и вместе с ним всю станцию. А, теперь понятно. Мы, эта приманка, будем принимать на себя основной удар. Ну, можно сказать и так. Просто офигительно. Почему, когда назревает какая-то задница, именно нам лезть в нее первыми? Потому что мы лучшие. Лучших берегов для чего-то серьезного, а мы в каждой дырке затычка. Ну, можешь остаться на НЭ, если тебя не устраивает текущее задание. Ага, так я и остался. Вы ж без меня передохнете все. Как же вы справитесь? Дед лишь фыркнул. Внимание, готовность 30 секунд. Ну, поехали! Тут же оживился Куча, начав переминаться с ноги на ногу, как скаковая лошадь, предчувствующая гонку. Остальные тоже напряглись, приготовились. 20 секунд. Я повернул винтовку, в очередной раз проверив, что все заряжено, все готово к бою. Пушка была мне плохо знакома, и я нервничал, что и выражалось в этих постоянных проверках. 10 секунд. Ну-с, вот и настал наш час. Как бы там все ни развернулось, но нужно отработать по максимуму. Старт! Двери перед нами распахнулись, открывая темный космос, но обзор по большей части занимала станция, раскрашенная в серые тона. Она словно бы нависала над нами, давлея своими колоссальными размерами. А ведь станция эта и не особо большая на самом деле, есть в разы больше ее. Ее ведь даже средней по сравнению с остальными назвать сложно. Это я понимал головой. Но перед глазами сейчас было гигантское строение, которое поражало воображение, и поверить, что все это могли создать люди, было сложно. «Вперед!» — скомандовал я. Чуха и дед сделали шаг вперед, оказались в пустоте, и тут же врубили свои ранцы, отчего их буквально дернуло вперед. Они понеслись к станции. Тут же вперед ступили выдры и Такахаси. Миг, и они тоже полетели. Настал наш скучий черед. Я, затаив дыхание, что у меня всегда бывает перед выходом в открытый космос, сделал шаг вперед, уже отдав мысленный приказ ранцу на включение. Если сейчас что-то пойдет не так, если выбьет ошибку, то... Ничего не случилось. Ранец отработал штатно, включил движки и понес меня вперед. Куча летел рядом, отставая буквально на метр. Он включил свой ранец чуть позже меня. Дед и Чуха уже были на корпусе станции. Дед готовился вскрывать обшивку. Чуха закрепился и прикрывал его. К моменту, когда к ним долетели выдра и Такахаси, дед уже успел вырезать дыру приличных размеров, ведущую во внутренние отсеки станции, в которую, не сбавляя скорости, выдра и Такахаси влетели. Мы с Кучей тут же последовали за ними. Я сделал сальто, и мои ботинки тут же примагнитились к полу. На станции работал генератор гравитации, что не могло не радовать. Оглядевшись, я тут же вскинул винтовку и пальнул в показавшегося из ближайшей двери Аода. Фазерная винтовка умудрилась прошить его насквозь, оставив в груди огромных размеров дыру. Аод покачнулся и завалился на бок, рядом с еще двумя, которых чуть ранее пришили выдра и Такахаси. «Вперёд!» — приказал я, и мы все четверо пошагали к дверям, откуда Аода и появились. В то время в пролом влетели дед и Чуха. Им предстояло замыкать наше шествие. Дед у нас в группе за техником, мы его прикрываем. Ну а Чуха контролировал тыл, приглядывая, чтобы к нам никто не подобрался сзади. Куча оказался среди нас самым проворным. Он перешагнул через порог первым, и справа ему прямо в голову прилетел чей-то кулак. Будь Куча без брони, тут бы ему и конец, но шлем выдержал удар. Более того, Куча лишь слегка пошатнулся. «Ах ты, сраное ведро!» Услышали мы его крик, и в следующее мгновение ударил уже Куча. Аод, а именно он, решил отвесить леща Куче, получил сполна. Прилетевший ему сбоку удар кулаком смял голову, в которой находилось большинство датчиков и сенсоров. Более того, удар Кучи и так был не слабым, а уж усиленный экзоскелетом, да еще и при условии, что Куча был разозлен не на шутку, оказался страшным. Башка робота просто отлетела от тела. И шеи остались торчать пучки проводов, специальные поворотные механизмы да выломанные соединители. Башка же словно мячик полетела в другой конец отсека, где, ударившись об стену, отлетела назад, прямо под ноги Кучи. «На!» Все еще пылающий благородной яростью, Куча тут же опустил на нее ногу, расплющив все к черту. Еще один АОТ, появившийся из дверей, тут же покинул отсек, так как Куча просто швырнул в него безглавленного собрата. Однако точку во всем этом поставила выдра, попросту расстреляв обе машины, пока один из АОТов, придавленный вторым, лежал на полу. «Куча, ты как? Нормально?» «Не, ну ты видел? Они меня что, вырубить хотели? Они вообще понимают, с кем связались? Да я тут все разнесу!» Куча бы бухтел еще долго, но появились еще противоабордажные боты, и стало некогда. Мы вскинули оружие и открыли огонь. Мы проходили отсек за отсеком, и пока я бы не сказал, что испытывали особые трудности. Да, противоабордажных ботов хватало, роботы перли на нас со всех сторон, но ничего особенного. Просто АОТы без особых изысков, во вполне штатном бронировании, к тому же действующие по стандартным шаблонам. Разваливать таких, учитывая, в какой мы броне, с каким оружием и сколько у нас с собой боезапаса, можно было пачками. И укладывать их тут же штабелями. А вот дальше. Первый звоночек прозвучал, когда я заметил движение справа, перевел прицел туда и шмальнул. Фазерная винтовка практически не обладала отдачей, так что промахнуться я не мог. Ну а так как я уже привык зря не тратить время, выстрелил и тут же ищу новую цель. Я отвернулся от потенциальной опасности. А зря. Спустя пару мгновений мощный удар чуть не сбил меня с ног, в боку заныло. Я мгновенно развернулся и на этот раз получил в грудь. Противник стрелял из чего-то серьезного, причем длинными очередями, что само по себе странно. А вот отсекают выстрелы по 2-3, небольшие, чтобы пушки не перегрелись, а тут... К тому же перед глазами появились сообщения о проблемах со скафом. Броня пробита не была, но система оповестила меня, что я попал под серьезный обстрел. И рано или поздно броня не выдержит. «Да из чего по мне палят?» Я рассмотрел противника. На АОДа он похож мало. Скорее, человек-охранник. Но броня на нем совершенно незнакомая, а в руках у него какой-то многоствольный монстр, причем страшного калибра. Что меня удивило, так это то, что левая его рука держалась на честном слове. Мое первое попадание чуть ли не оторвало ему ее к черту, но противник продолжал действовать, даже стрелял и наступал. Это не сможет сделать обычный человек. Даже под действием всех препаратов из встроенной в скаф аптечки, даже с кучей стимуляторов, он бы не смог оставаться на ногах. Но это все я подумал и рассмотрел позже, а сначала пальнул в него вновь. В груди противника появилось громадное сквозное отверстие. Он рухнул на пол, а спустя пару секунд, к моему изумлению, начал подниматься на ноги. «Что ты такое?» Прорычал я сквозь стиснутые зубы, быстро меняя магазин в своем оружии. Противник успел встать на ноги, когда я закончил перезарядку. «На!» Первый выстрел вновь угодил в грудь, но нечто умудрилось выстоять на ногах. «На!» Заорал я, а второй выстрел угодил в живот, заставив противника скорчиться. «На!» Третий попал в ногу. И этого уже мой визави не выдержал. Рухнул на одно колено. Но смог удержаться от падения, а главное, так и не выпустил из рук свое оружие. «Получи!» Очередное попадание, на этот раз в голову, опрокинуло врага на спину. А я, не опуская оружие, приблизился к нему и прицелился в голову. «Сдохни!» Очередной выстрел просто разнес эту самую голову вдребезги. «Что это такое было?» Послышалось у меня за спиной. Пока я сражался с новым противником, мои товарищи успели перестрелять АОДов, к слову, самых обычных, таких же, как нам встречались до этого. И теперь все пятеро уставились на моего противника, с таким трудом поверженного. «Похоже, какой-то новый АОД. В Гятле. Куговь ему, зачем?» И действительно, под мертвым телом медленно растекалась кровавая лужа. «Ха, надеюсь, тут таких немного. Или у нас будут проблемы?» В этот момент, казалось бы, мертвый противник зашевелился. «Это что еще за хренотень?» Поразился Куча, практически обезглавленный, с множеством ран, которые не оставляли никаких шансов. Не то что на то, чтобы двигаться, а даже дышать. Враг, тем не менее, поднимался. Моя винтовка сама собой навелась на встающего на ноги зомби. Иначе эту штуку язык не поворачивался назвать. Мои товарищи также ощетинились пушками, глядящими в сторону противника. Мы синхронно, не сговариваясь, открыли огонь. За считанное мгновение изрешетили живучую тварь. Очередь выдры оторвала противнику руку, которую я в свое время практически отстрелил. Пули кучи рвали его плоть, выбивая кровавый туман. Такахаси и Чуха били в голову и грудь. Но часть их игольчатых пуль проскакивали насквозь через страшные раны, оставленные моей фазерной винтовкой. Странное существо опять упало, и в этот раз уже не пыталось встать. Сейчас оно больше походило на кусок мяса, или скорее кучу фарша, в которую узнать человека или хоть что-то его напоминающее было невозможно. К тому же тут и там из фарша торчали куски металла и провода. Часть из них искрила, какие-то механизмы все еще работали, щелкали, крутились, двигались. Несколько секунд, и все стихло, замерло. Охренеть! Киборг! Их же забгетили. Габатек свое в геме по судам затаскали за их экспегименты, которые они поговодили на искалеченных витиганах. Видимо, они набили руку, и теперь, когда кинули всех нас, решили, что могут делать все, что хотят. Так это что, раньше было человеком? Поразился Куча, до которого только что дошло, что перед ним. Похоже на то. Так, продвигаемся дальше, но всем быть начеку. Если один такой нарисовался, наверняка есть еще. Собственно, я нисколько не ошибся. Уже пройдя пару отсеков, мы столкнулись с двумя такими. Но в этот раз решили не тратить боезапас. Я просто швырнул им под ноги плазмогранату, которая сожгла железных уродов без следа. И плевать, что при этом пострадала станция. Ничего важного не уничтожили, и хорошо. Да только сколько их тут еще? Очень плохо, если много. Тогда кажется, что Торм был прав. А что еще хуже, если с этими уродами не сможем расправиться мы, то прибывшие за нами космодесы тоже попадут в эту мясорубку. И я боюсь себе даже представить, что с ними случится.